Все сразу пройдет. И, как ни странно, его средство помогло. «Вы не запомнили этот рецепт?» — спросила жена Джоу Жуя. «Мы бы тоже записали его на случай, если кому-нибудь понадобится. Может быть, кто заболеет такой же болезнью, так мы сможем сделать доброе дело». «Уж лучше бы вам и не спрашивать о рецепте», — проговорила Бао Чай. «Он такой сложный, что пока приготовишь лекарство, можно несколько раз умереть. Правда, снадобий, которые входят в состав этого лекарства, немного, и имеются они повсюду, но достать их трудно. Тут, как говорится, должна быть удача. Прежде всего, надо собрать 12 лянов тычинок и пестиков белого пиона, распускающегося весной. 12 лянов тычинок и пестиков цветка белой лилии, распускающейся летом. 12 лянов тычинок и пестиков цветка белого лотоса, распускающегося осенью. И 12 лянов тычинок и пестиков цветка сливы, распускающейся зимой. На следующую весну, во время чунфын, нужно высушить эти тычинки и пестики, смешать с лекарством и растереть в порошок. Чуньфын – сезон весеннего равноденствия с 1 по 15 число 2 месяца по старому лунному календарю, что соответствует периоду с 20 марта по 5 апреля по новому календарю. Затем еще необходимо 12 цяней дождевой воды, собранной в период юй-шуй. Цянь – мера веса, равная 3,7 грамма. Юй-шуй – сезон дождевых вод с 1 по 15 число 1 месяца по старому лунному календарю, что соответствует периоду с 20 февраля по 5 марта по новому календарю. «Ай-яй-яй!» — засмеялась жена Джоу Жуя. «На все это потребуется не меньше 3 лет. Ну а как быть, если в период Юйшуй не будет дождя?» «В том-то и дело. Откуда вовремя взять дождь?» — с улыбкой согласилась Бао Чай. «Тогда придется ждать следующего года. Кроме того, требуется еще 12 тяней росы, которая выпадет в период Байлу, 12 цяни ини в период шуан-дзян, да 12 цяни снега, выпавшего в период сяо-сюэ. Бай-лу – сезон белой росы. С 24 числа 7 месяца по 9 число 8 месяца по лунному календарю, то есть с 8 по 23 сентября по современному календарю. Шуанцзян – сезон выпадения инея с 11 по 26 число 9 месяца по лунному календарю, то есть с 23 октября по 7 ноября. Сяо-сюэ – сезон малых снегов с 11 по 25 число 10 месяца по лунному календарю или с 22 ноября по 7 декабря по новому. Все эти 4 вида воды надо слить вместе, развести в ней порошок, потом скатать пилюли величиной с глаз дракона, положить их в старый фарфоровый кувшин и зарыть в землю под корнями цветов. Как только начинается приступ, надо проглотить одну пилюлю, запив ее отваром из кипариса. «Амитофо!» — воскликнула жена Джоу Жуя. «Амитофо — восклицание буддистов, употребляется в смысле «Слава Богу! О Господи!» Тут и в самом деле умереть можно. Всего этого и за 10 лет, пожалуй, не соберешь. Мне все-таки посчастливилось достать все необходимое и кое-как составить лекарство, — сказала Бао Чай. Я привезла его с собой сюда, и закопала под